Потом он еще долго стоял около церкви и смотрел на эту самую речку, пока не вспомнил, когда же он видел Алену в последний раз. Она зачем-то приехала без предупреждения к нему на работу прямо перед его отъездом. Знать, что он уезжает, она не могла. Приехала, наверное, по этой своей странной интуиции, часто пугавшей его, не любившего ничего сверхъестественного и необъяснимого. Она послала ему на пейджер сообщение, чтобы он вышел к проходной, дальше которой охрана ее, конечно, не пускала. Да она и не пошла бы внутрь, зная, как злится Денис из-за таких вот ее сюрпризов. Что же она хотела ему сказать? И ведь чудно, приехала за 40 минут до его отъезда. Видела, как он вышел. Ему пришлось пройти мимо нее и сделать вид, что он не заметил, что она стоит за оградой в своей короткой вишневой курточке, идиотской курточке, и смотрит, как он садится в машину. Почему она его не окликнула? Он ведь не знал, что они больше не увидятся. Он спешил в аэропорт. Он был с Эмилем, и Эмиль, конечно, тоже заметил Алену и еще сказал ему в машине: «Что-то твоя подурнела, все так же без лифчика ходит». А он еще рассердился на Алену за то, что приехала, за курточку, за то, что ему пришлось пройти мимо, за то, что она нравилась. Он точно это знал Эмилю и еще там всяким другим. К Алёниной матери Денис поехать не решился, а через какое-то время он стал убеждать себя. А ведь он совсем не чувствует, что ее нет. Такое ощущение, что она просто куда-то уехала. И даже счастлива. Иногда ему снилась совершенно счастливая, благополучная Алена, но снилась одна. И только в тот момент, когда он хотел спросить самое главное, она пропадала, или уходила, или тонула во сне. Со временем он полюбил именно эти сны, когда она тонула. Тогда, просыпаясь, он точно знал, она жива. Она утонула только во сне, в том страшном, бесконечном сне, где он тоже чуть не погиб. Оксана поняла, что все те красивые, мудрые слова, которые она так тщательно готовила, придется сократить до минимума. Гости ее как-то слишком быстро сегодня напились. Но ничего, самое главное все равно уже сказано. Она встала и подняла рюмку. Те, кто это заметил, постарались замолчать. Одна развеселившаяся парочка, не в силах удерживать смех, полезла под стол. Лучший друг Дениса, седой бородатый кавказец Эмиль, знаменитый поркой своей жены, постучал ножом по пустой бутылке и дунул сбоку в ее горлышко. Из-под стола раздался стонущий хохот. «Друзья! Близкие!» — заговорила Оксана. «Сегодня свершилось то, о чем мы с мужем мечтали 13 лет. Прошлой весной, когда мы отдыхали в Израиле, Денис признался мне, что готов предстать перед Богом». «Йокалэмэне!» — громко протянул Денис, до этого сосредоточенно жевавший маслины и сплевывавший косточки в Оксанин салат. «Она меня уже хоронит!» «Ни хрена подобного! Перебьется твой Бог! Еще подождет! Сама представай!» Оксана улыбнулась Эмилю. Тот попытался обнять привставшего было Дениса, и они оба упали на стол. В наступившей на миг тишине отчетливо раздался удивленный голос из-под стола. «Бомбят!» и повизгивающий смех. «И да не превратится вино в воду!» — быстро и звонко проговорила Оксана. «За наш освященный брак!» «Трижды аминь!» — крикнула толстая подруга Оксаны и затянула густым, сочным басом. «Христос воскресе! Смертью смерть поправ!» «Жанна!» — укоризненно посмотрела на нее Оксана. «Пардон?» — Жанна тут же поправилась. «Аллилуйя! Аллилуйя!» Эмиль что-то горячо объяснял расстроенному Денису. Но тот только молча, качал головой и все норовил пнуть под столом Оксану, никак не мог дотянуться и от этого еще больше расстраивался. Оксана сделала знак гувернантке, чтобы та увела Лизу, и велела своему помощнику, чтобы он распоряжался убирать со стола и подавать в соседнюю гостиную кофе. Денис заметил это и встал.